На самом деле Билл ревновал, хотя и ругал себя за это. Но ему доставляла боль, мука, застывшая в ее глазах. Он ненавидел Стивена за то, что тот причинил ей страдания, и хотел, чтобы Адриана навсегда вычеркнула его из своей жизни. «Оставь меня в покое!» Адриана стала плакать и растирать себе живот. Даже малыш, видно, расстроился и начал яростно брыкаться. Единственным ее желанием было вернуться домой, лечь и забыть про Стивена, но она знала, что это невозможно. «Он даже не взглянул на меня», — всхлипывая, произнесла она. «Адриана», — процедил Билл сквозь стиснутые зубы, — «этот парень — полнейшее дерьмо. Сколько ты будешь с этим мириться? Год? Пять? Десять? Ты ждешь, что он вернется и будет осыпать розами и тебя, и ребенка? А я тебе повторяю, что он не собирается этого делать». «Разве он не дал тебе этого понять сегодня вечером? Он даже не стал с тобой разговаривать, просто встал и вышел. Этого человека совершенно не интересуете ни ты, ни твой ребенок». Билл подозревал, что Стивен был к Адриане безразличен и раньше, но не стал ей этого говорить. «Как он может так поступать? Как он может не испытывать никаких чувств к собственному ребенку? Сейчас он их в себе подавляет, но раньше или позже они проявятся». «Это иллюзия. Он ушел, детка, забудь о нем. Вычеркни из своей жизни навсегда». Адриана ничего не ответила. Остальную часть пути они ехали молча. А когда прибыли домой, то опять стали спорить, и Адриана, заплаканная, легла спать в гостевой комнате. На следующее утро настроение у нее было подавленное. Билл ничего не говорил, дал ей самой приготовить себе завтрак, с повышенным интересом читая газету, но, наконец, поднял глаза от спортивной страницы и спросил: «Чего ты, собственно, от него ждешь? Почему не хочешь сказать мне, чтобы я раз и навсегда знал, чего ты ожидаешь?» «От Стивена? Не знаю. Я просто ожидала, что он по-другому отнесется к факту, что у нас будет ребенок. Он даже не ведает, что отвергает. Я могу понять то, что он хочет со мной развестись, потому что считает меня предательницей. Но я не могу понять того, что он отворачивается от собственного ребенка. Когда-нибудь он об этом пожалеет. Разумеется, это будет цена, которую ему придется заплатить. Но, может быть, он никогда и не одумается. К тому же, о каком предательстве может идти речь? Разве ты его обманывала или нарочно забеременела?» «Конечно, нет», — обиженно ответила Адриана. «Я знала, что для него это больной вопрос, и всегда была осторожна». «Вот и я так думаю». Билл слегка улыбнулся. Он очень сильно любил Адриану и абсолютно не был склонен с ней спорить, тем более что предмет разногласия был только один — Стивен. «Но спорить никогда не вредно. Продолжай. Чего ты от него ждешь?» «Я просто хочу, чтобы он признал ребенка своим, свыкся с этим фактом. По-моему, он просто с самого начала сбежал от него, даже не понимая, что теряет. Я хочу, чтобы он увидел его и сказал: окей, он мой, но мне он не нужен, или: да, я ошибался, я люблю твоего малыша. Но я не хочу, чтобы он вечно от меня бегал, потому что я продолжаю думать, что он в какой-то момент вернется и сковеркает мою жизнь, жизнь малыша, твою и свою собственную. А я всегда буду испытывать чувство вины. Я хочу чувствовать себя совершенно свободной от него, чтобы спокойно устраивать свою жизнь, Но для этого надо, чтобы он прямо поставил вопрос —